Глава 10. Спасительная глыба льда. Эми. Очарование момента, навеянное красотами незнакомого мира, быстро улетучилось. Вот я вроде улыбалась, разглядывая строение мельтешащих людей, но в следующую секунду моя расслабленность сменилась сжатыми кулаками и быстро колотящимся сердцем. Это лицо? Нет, это небритая морда с промежутками между зубов улыбнулась еще шире. А затем стремительно подалась вперед, пытаясь меня схватить. «Что вам надо?» — рыкнула я, стремительно вжимаясь в угол экипажа, тем самым не позволяя до себя дотянуться. Ответа не последовало. Мой вопрос только рассмешил бандита, который однозначно им и являлся. С улицы доносились голоса и ржание лошадей. «Иди сюда, милашка», — подмигнул мне без зуба, поднимаясь на ступеньку. «Что?» — опешила я, не зная, как быть. «Вы не приближайтесь». «А, конечно». Он, не отводя от меня взгляда, неспешно забрался в экипаж. Этот бандит издевался надо мной, наслаждаясь моей подступающей паникой, что отражалось во взгляде. «Да что же, мне везет-то, как утопленнику. Хотя, чему удивляюсь, я и есть он». Секунды, давящие на психику, неспешно бежали, а мужик уже почти подошел ко мне. «Думай, Эми, чего растерялась? Давай, соображай». «Ну что, милашка?» Вновь оскалился он, медленно протягивая свою руку с грязными ногтями. «Будешь послушной и тогда». «Не буду», — рыкнула я. Схватившись за пышные юбки, стремительно задрала их и, собрав все силы, зарядила каблуком прямо в нос бандита, так удачно наклонившегося ко мне. Слуха коснулся хруст ломающейся части тела и стон. Мужик, не ожидая подобного сопротивления, схватился за нос. Кровь стекала по его подбородку. Он сделал шаг назад, и я, прислушавшись к своей орущей на все лады интуиции, кинулась на него, буквально выпихнув из экипажа, навалившись всем своим весом. Бандит, растерявшись, шлепнулся на землю. И, судя по всему, что-то себе повредил, так как из его рта снова вырвался стон. «Вот это я молодец!» Подбадривала себя, ощущая, как адреналин несется по венам, едва не сводя с ума. «А теперь бежать! Куда угодно, только подальше отсюда!» Естественно, я понимала, что он здесь не один. Голосов было несколько, и они мгновенно среагировали, когда их стонущий дружок свалился мешком на землю. «Это...» — округлил глаза здоровый Боров с длинной рыжей бородой. «Стой!» Гаркнул другой, лысый, при виде меня выпустив из рук щиколотки кучера, которого он волочил по земле к кустам. Стрела. Из его шеи торчала стрела. От увиденного меня затрясло, причем настолько сильно, что я оцепенела, но благо всего лишь на несколько секунд. «Стой!» — снова заорал он, кинувшись за мной. Я не знала, куда бегу, но понимала, что далеко удрать не получится. Это юбка. Это чертова юбка. Ненавидела ее всем сердцем. Еще и корсет сильно давил, затрудняя дыхание, которое было частым. Мне удалось побыть беглянкой примерно секунд 10, после чего меня грубо схватили за шею, прижимая спиной к дурно попахивающему мужскому телу. «Куда это ты собралась?» И только я хотела ответить какую-нибудь несуразицу, как вдали послышался топот копыт и чей-то крик. Все случилось так быстро. Меня, продолжая слегка душить, резко крутанули, позволяя увидеть мчащихся в нашу сторону всадников. «Дьявол!» — выругался бандит, что продолжал стискивать мою шею. «А он здесь откуда?» Я глядела широко распахнутыми глазами на скачущего впереди остальных мужчин. Его короткие пепельные волосы развивались на ветру, а холодный, кричащий об опасности взгляд заставлял кровь стыть в венах. Следом за ним скакали еще мужчины, но он не нуждался в их помощи. С легкостью выхватив меч из-за спины, не дал даже шанса тем, кто пытался сбежать. Я впервые видела, как кого-то убивают по-настоящему, да еще с такой легкостью. Эти ощущения, их не передать словами. Бандит, наблюдая своих окровавленных дружков, лежащих в пыли, растерялся. Он замер, не зная, как быть. Удирать, бросив меня. Или наоборот, воспользоваться мной. Выбрал второе. Я чувствовала, как его потряхивает, пока незнакомец с ожесточенными чертами лица остановился от нас в нескольких метрах. С его меча стекала капля крови. «Достан!» крикнул один из тех, кто приехал вместе с ним и стоял в стороне, спокойно за всем наблюдая. «Тебе нужна помощь?» «Очень нужно. Помогите ему спасти меня». Хватка на моей шее стала сильнее. «Нет, ваше высочество, благодарю», — ответил так называемый Дастан. «Это пустяк, недостойный вашего внимания». «Пустяк? Пустяк?» — ахнула я. «А если он мне голову открутит?» «Глава Министерства наказаний», — нервно каркнул бандит, медленно оттаскивая меня назад. «Если ты знаешь, кто я», — равнодушно произнес пепельноволосый, «то должен понимать, что не уйдешь отсюда живым». «Стой там!» — заорал бандит. «Иначе я сверну ее хрупкую шейку на раз». Вот только этот спаситель, в кавычках, не собирался выполнять сказанное. Он с непроницаемым выражением лица неспешно приближался к нам, сидя верхом на коне. Моя жизнь ему не важна, и на что я только надеялась. Хватка на шее стала сильнее, лишая возможности дышать. И тут в голове что-то щелкнуло. «Никому не позволю навредить себе. Один раз уже умерла, достаточно». Перед глазами все потемнело от нехватки кислорода и переизбытка эмоций. Но мне удалось наклонить голову вперед, а затем со всей дури запрокинуть ее назад, попадая разбойнику прямо в нос. Секунда, хватка на моей шее ослабла, и я рванула в сторону. Да как раз вовремя. Мимо меня промелькнула черная тень и отблеск солнечных лучей, отраженных от заостренной стали. Прикрыв глаза, жадно хватала ртом воздух, зная, что стоит открыть их, и увижу еще один труп. Это слишком. За два дня столько всего. Так же и умом тронуться недолго. Закрыв лицо ладонями, часто дышала. «Успокой ее, сейчас истерику закатит». «Почему я? Ты тоже принц, между прочим. Вот сам и иди к ней». «Какого чёрта?» — задалась я вопросом, услышав приглушенный разговор. «Не люблю слезливых девиц. А я, по-твоему, обожаю. Ты иди. Нет, ты». «Не надо никому ко мне идти». Резко распахнув глаза, увидела двух одинаковых молодых мужчин, что при виде меня замерли. «Я не нуждаюсь в вашем успокоении. Благодарю». Меня распирали эмоции. Хотелось кричать и ругаться, но я понимала, что нельзя. Вот только и молчать тоже не могла. Дрожь не проходила. В воздухе разлился запах крови, а вокруг лежали окровавленные тела неподвижных бандитов. Ужас, но я справлюсь. Ведь справлюсь же, да? Смотрела строго перед собой, прикладывая титанические усилия, чтобы не сорваться. Заговорил один из, как я поняла, принцев-близнецов. «Леди». «Леди Марана». Не испытывала желания раскидываться реверансами, хотя этикет требовал этого. Они смотрели на меня, будто ожидая чего-то. «Не зареву и не кинусь за утешением, не дождетесь. «Вам повезло, леди Марана», — раздался все тот же голос за спиной, от которого захотелось поёжиться. «Что мы оказались рядом. Вижу, с вами все хорошо, и вы не пострадали. Предлагаю не тратить времени даром. Садитесь в экипаж. Мы сопроводим вас до дворца».